И время выжженное слух откликнется парадной ложью, и, заблудившись в трех соснах, кружить по кольцевой и видеть черную дыру на месте сердца у прохожих, и облететь в осенний пруд вечно зеленою листвой. Я птица юности твоей, мне дай лететь не уставая, твоим я голосом пою, и 40 глаз глядят мне вслед, и бесконечные дары я в море синее бросаю и возношу свои хвалы. Едва увижу светлый след, твои мечты в моих глазах. Смотри внимательнее и ближе, и отблеск сердца моего застынет на твоих устах. Не бойся руку мне подать, сегодня я нежнее и тише, сегодня можно отдыхать в моих невидимых крылах.